Тофель стал вязать крепче их знакомства, с уверенностью и развязностью много видевшего ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна — единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя ведь теперь так в моде, живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится, как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человеческому горю. Прекрасная наездница. Великолепно стреляет из пистолета. Музыканша. Замечательная инженю-комик на любительских спектаклях. И так далее, и так далее. Инженю-комик — комическая простушка, театральная амплуа. Что касается цвета, этот блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность, ездил в Черниговщину осматривать имение, доставшееся по завещанию. Обладает выдающимся голосом, лирическим тенором, немного художник и поэт, душа общества. Увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тофелю кажется удивительным, как двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городке, ни разу не встретились. Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тофель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой: «Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя. У вас есть записная книжка? Запишите. Озерная улица? Не знаете? Это на окраине, в Каменной Слободке, дом Локтева, номер 15, такая-то, по четвергам около 5. Загляните, когда будет время и желание, мне будет приятно». Свет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тофель она не пригласила, и подумал, у нее должно быть, как и у меня, не лежит сердце к этому человеку с пустыми глазами. Приехали на вокзал. Тесное пожатие руки, нежный, светлый и добрый взгляд. И вот белая шляпка с розовыми цветами исчезла в толпе. «Хороша?» — спросил, прищуря один глаз, Тофель. «Вот это к настоящей невеста. И с собой красавица, и образована, и мила, и богат будет». Оборвал его грубо, совсем неожиданно для себя, Иван Степанович, и Тофель покорно замолчал. Он нес саквояж, и цвет видел это, но даже не побеспокоился сделать вид, что это его стесняет. Так почему-то это должно было быть. Но почему, цвет и сам не знал, да и в голову ему не приходило об этом подумать. На подъезде он сказал небрежно: «Надо бы автомобиль». «Сейчас», — услужливо поддакнул Тофель, — «мотор!» «В европейскую». Дорогой Тофель заговорил о делах. Пусть цвет на него не сердится за то, что он без его разрешения продал усадьбу. Подвернулось такое верное и блестящее дело на бирже, какие попадаются раз в столетие, и было бы стыдно от него отказаться. Тофель рискнул всей вырученной суммой и в 2 дня удвоил ее. Впрочем, и риску здесь было 1 на 10 тысяч. Затем он, Тофель, нашел, что чердачная комната теперь вовсе не к лицу человеку с таким солидным удельным весом, как цвет. Поэтому он взял на себя смелость перевести самые необходимые вещи своего дорогого клиента в самую лучшую гостиницу города. Это, конечно, только пока. Завтра же можно присмотреть уютную хорошую квартирку в 4-5 комнат и изящно обмеблировать ее, купить ковры, цветы, картины, всякие безделушки и создать очаровательное гнездышко. У Тофеля на этот счет удивительно тонкий вкус и умение покупать дешево настоящие вещи. Сегодня они вместе поедут к единственному в городе порядочному портному. Но если уж одеваться совсем хорошо и с большим шиком, то для этого необходимо съездить в Англию, Только в Лондоне надо заказывать мужчинам белье и костюмы, галстуки же и шляпы в Париже. Но это потом. Теперь надо заключить прочные, веские знакомства в высшем обществе. А там Петербург, Лондон, Париж, Биарриц, Ницца. Словом, мы завоюем весь мир. Он болтал. Отсвет слушал его с небрежным, снисходительно рассеянным видом, изредка, коротко соглашаясь с ним ленивым кивком головы. Так почему-то надо было. Это понималось одинаково и цветом, и Тофелем. Но час спустя Тофель сильно удивил, озадачил и обеспокоил Ивана Степановича. Они кончали тонкий дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана. Тофель велел подать кофе и ликеров и сказал лакею: «Больше нам пока ничего не надо, Клементий. Если понадобится, я позвоню». Когда тот ушел, Тофель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драпри. Потом он вернулся к столу, сел против Цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на Цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза. Все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тофель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом: «А слово? Вы узнали слово?» «Не понимаю», — тихо ответил Цвет и невольно подался телом назад, под давящей силой, исходившей из глаз Тофеля. «Какое слово?» Взгляд Тофеля стал еще пристальнее, цепче и страстнее. Пот выступил у него на висках. От переносия вверх вспухли две расходящиеся жилы. В зрачках загорались густые темно-фиолетовые огни. «Там, в усадьбе, книга». Формулы, красный переплет, Мефистофель забродила в голове у Цвета. Тофель же продолжал настойчиво шептать: «Заклинаю вас, назовите слово, только слово, и я ваш слуга, ваш раб всю жизнь». У Цвета похолодело лицо и высохли губы. Что-то, разбуженное волей Тофеля, бесформенно и мутно колебалось в его памяти, подобно тому неуловимому следу, тому тонкому ощущению только что виденного сна, которые скользят в голове проснувшегося человека и не даются схватить себя, не хотят вылиться в понятные образы. «Не знаю, не могу, не умею». Тофель как-то мягко, бесшумно свернулся со стула, опустился на пол и на четвереньках по собачьей подполз к Цвету и, схватив его руки, стал покрывать их колючими поцелуями. «Слово, слово, слово!» — лепетал он. «Вспомните, вспомните слово!» Цвет зажмурил на секунду глаза, потом пристально поглядел на Тофеля. «Оставьте! Не надо этого!» — сказал он резко. «Слышите? Я не хочу!» Тофель поднялся и спиной к Цвету, шатаясь, прошел до угла кабинета. Там он постоял неподвижно секунды с две. Когда же он обернулся, лицо его было искажено дьявольской гримасой смеха. «К черту!» — воскликнул он, щелкнув перед собой кругообразно пальцами. «К черту-с! Я пьян, как фортепьян! Забудьте мой бред, и к черту! Прошу извинения! Но еще...» «Еще только одна самая пустяшная просьба, которую вам ничего не стоит исполнить. Хорошо? Говорите», — согласился Цвет. Тофель сунул руку в карман и вытащил ее сжатый в кулак. «Что у меня в руке?» Цвет с улыбкой ответил уверенно. «Маленькая золотая монета. Что на ней изображено? Подождите. Сейчас. Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя. Голая шея, злое сухое лицо, тонкие губы, выдающийся подбородок, острый нос, крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически». «Хм, да», — произнес Тофель угрюмо, — «угадали. Полуимпериал Анны Иоанновны, 1739 года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского? Именно с этого же дня начались блестящие успехи Цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал, едучи в вагоне, развертывалась перед ним, как многоцветный восточный ковер, и Цвет попирал ногами его роскошную ткань с привычным равнодушием владыки. В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегучая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили, разинув рот, любопытные. Его показывали приезжим, как восьмое чудо света. О его эксцентричностях, о его щедрости и счастье чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу сама собой образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошаек, болтунов и увеселителей. И Цвет, вовсе не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно, вскользь поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или назойливому вымогателю, и только слегка подумать: «Не хочу тебя больше видеть», как кто-то мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, ленял и навсегда безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве. Один Тоффель упорно возвращался к нему, хотя Цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда, внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая, жадный, умоляющий, гипнотизирующий. «Слово! Назови слово!» — кричали жалкие, грозные, пустые глаза. Цвет внутренне приносил: «Уйди!» И Тоффель весь паникал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку, который после окрика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползет прочь, оглядываясь назад обиженным, виноватым глазом. Но через день, через час он опять, как ни в чем не бывало, являлся перед Светом с известием о колоссальной победе на бирже, с портфелем, битком набитым пачками свежих, так что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лестного знакомства, с целым выбором новых развлечений. Он как будто беспрестанно стерег Цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. Если бы он мог, он, кажется, подслушивал бы, не пробредит ли Цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя Цвет, прежде чем лечь в постель, всегда собственноручно запирал на ключ все двери в квартире. Каждое желание Ивана Степановича исполнялось почти моментально. Точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые ловкие руки и неслышные быстрые ноги, но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное, не перемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий. Многие из наиболее фантастических капризов Цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так иногда, сидя один в своем роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: «Хочу вместе со стулом подняться на воздух». И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отодраться от пола, однако великий закон тяготения оставался ненарушим. Но однажды, высоко в небе, Цвет увидел голубей и позавидовал их легким прекрасным движением. «Ах, если б человеку испытать что-нибудь подобное!» — подумал он искренне и совершенно бесцельно. К Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне, и в тот же вечер за сумасшедшую плату. Свет взгромоздился сзади пилота на тяжелый и неуклюжий фарман номер 4 и сделал 2 круга над полем, пережив в продолжении 10 минут одно из самых чистых, упоительных и гордых ощущений, какие так доступны человеку его грузной земной жизни. Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал: «Пусть вода закипит». Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полосу. Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечку или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах. Что же касается жизненных, человеческих событий, то они слепо повиновались цвету. И только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском свете. В один прелестный, сияющий весенний полдень он и Тоффель поехали на скачки. Они попали как раз к розыгрышу главного приза. Всезнающий Тоффель провел Света в членскую трибуну и мигом перезнакомил его со всеми спортсменами и владельцами скаковых конюшен. Когда по звонку лошадей одну с другой, их всех было 11, выводили на круг, Свет стоял у самого барьера, рядом с высоким, грузным, бритым господином в широком пальто, который с видом внешнего безучастия курил сигару, но все время нервно ее покусывал. Свет мельком слышал его фамилию, но не разобрал, как всегда бывает при быстрых, случайных знакомствах. Этот человек, лениво скосив глаза сверху вниз на Цвета, спросил: «На кого ставите?» «Сию минуту», — ответил вежливо Цвет. «Я только соображу». Сзади в публике называли лошадей по именам и взвешивали их шансы. Судьба первого и второго приза ни в ком не возбуждала сомнений. Первым должен был прийти сухой, с птичьим лицом англичанин, в черном камзоле, с белыми рукавами. Вторым — негр, весь в красном, скаливший белые зубы и сверкавший огромными белками на зрителей. На них двоих и велась вся игра в тотализаторе. На третье место ждали еще 2 лошадей, но ими мало интересовались. Дойдя шагом до известной черты, жокеи повернули лошадей и поочередно, в порядке афишных номеров, сдержанным галопом, проскакали перед публикой, показывая своих нервных, худых, высоких, породистых лошадей во всей красоте их формы и легкости движений. Сами жокеи сидели слегка согнувшись, небрежно и красиво, в седлах, на коротких стременах, с остро согнутыми в коленах ногами. На их бритых, остроносых лицах, иссушенных работой, темных от загара, резко обрисовывались под морщинистой кожей все выпуклости и впадины черепов. После всех других лошадей прошла со значительным промежутком и в большом беспорядке прелестная по формам, не особенно высокая, золотисто-рыжая кобыла под жокеем в голубом камзоле с белыми звездами. Она горячилась и не хотела слушаться всадника. Уши ее нервно двигались, обращаясь то к жокею, то вперед. Шерсть уж теперь лоснилась потом, судил, падала пена, и в больших, выпуклых, черных без белка глазах острыми огоньками блестел солнечный свет. С галопа она срывалась на рысь, танцевала на месте, прыгала боком и старался резкими движениями красивой сухой головы вырвать поводья. «А вот на эту, рыженькую», — сказал наивно Цвет, — «она придет первой». Сзади засмеялись. Кто-то заметил насмешливо, но в полголоса. «Верно, как в государственном банке». Сосед Ивана Степановича поднял кверху темные черные брови, отставил от себя двумя пальцами на далекое расстояние сигару, слегка свистнул и протянул чрезвычайно густым хриплым басом. «На Сатанеллу? Замечать! Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит? Казумоглы, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшным мальчиком. Мне все равно, но деньги бросаете на ветер». Цвет одним пальцем поманил к себе Тоффеля. «Поставьте на эту. На... как ее? На рыженькую. Голубая рубашка со звездами. Сатанелла, номер 11. Да-да. Сколько прикажете? Все равно, ну там билетов 10-15. Распорядитесь, как хотите». «Слушаю», — поклонился Тоффель и побежал рысцой в кассу. «Прекра!» — пустил октавый грозный господин и совсем повернул к Цвету свое бритое лицо. У него был большущий, горбатый, волосатый красный нос. Толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие желтые прокуренные зубы. «Изуми! Но послушайте же!» Переменил он голос на более естественный. «Мне не жаль ваших денег, но я вижу, что вы на скачках новичок. В первый раз. Вот видите. Ну, я понимаю игру на фукс, на слепое сумасшедшее счастье, но надо, чтобы был хоть один шанс на миллион, а здесь абсолютный нуль. На Сатанеллу так же нелепо ставить, как, например, на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже вообще нет во всей сегодняшней программе, которая вообще не существует на белом свете, понимаете, которая еще не родилась. Однако она, вот она, — весело возразил Цвет, — и придет первым номером. «Удиви! — прохрипел сосед. — Нас с вами познакомили? Не так ли? Билет вы уже взяли, так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал, верно? Ну так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите-ка, нет, вы поглядите в программу, видите? Номер 11, Сатанелла. Владелец Осип Федорович Валдалаев, это мы!» Ткнул он себя в грудь большим пальцем, пухлым и волосатым. «И мы вам говорим, что она без места. Первый». «Не постигаю!» — пожал плечами владелец. «Ну, хотите, я ставлю сейчас 1000 рублей против ваших 100, что она не займет ни одного платного места, то есть не будет ни первой, ни второй, ни третий». Цвет упрямо тряхнул головой. «Не желаю. 1000 против 1000. Что она возьмет первый приз, я не нуждаюсь в снисхождении». «Но я и не хочу выигрывать наверняка», — холодно возразил сосед. «А за то, что она не придет первой, я готов сию минуту поставить 100 000 против полтинника». Алая краска обиды бросилась в нежное лицо Цвета. «А я», — сказал он резко, — «ставлю не фантастических 100 000, а реальных, живых 5 против вашей 1. Ваша Станелла придет первой». В это время лошади под жокеями живописной, волнующейся, пестрой группы вернулись назад, на прежнюю черту, откуда начали пробный галоп. Там они несколько минут крутились на месте, объезжая одна вокруг другой, стараясь выровняться в подобие линии и все разравниваясь. Уловив какой-то быстрый, подходящий миг, жокеи, как один, привстали на стременах, скорчились над лошадиными шеями и рванулись вперед. Но к старту лошади подскакали так разбросаны, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты и пришла обратно вся мокрая. «Не будем сердиться», — добродушно сказал Волдалаев. «Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда. Но в ее жилах текут капли крови Лафлеша и Гольтимора. Ее цена, если продавать, 3000. В эту сумму я и заключаю пари против ваших трех, в том, что она не будет ни первой, ни второй». «Первый», — уперся Цвет. «Хорошо», — пожал плечами Волдалаев. «Но поставим также и промежуточные условия, которые нас примирит. Если нам придет третий или никакой, то выиграл я. Если первый, то вы. Ну, а если второй, то ни вы, ни я, и тогда мы поставим пополам 3000 в пользу Красного Креста. Идет?» Свет ясно улыбнулся ему. «Хорошо. И великоле...» Раз пять не удавалось спустить лошадей кучно. Всех путала горячившаяся, дыбившаяся сатанелла, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двухрублевых трибун слышались негодующие голоса. «Долой сатанеллу! Снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно. Сжались перед стартом и точно замялись секунду у столба, и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близ стоящих зрителей. Белый, высоко поднятый в руке стартера флажок быстро опустился к земле.